Глава 5. История семьи и мысли о будущем. В основном такая идея у отца созрела по сугубо меркантильным причинам, кроме имеющейся любви к перемене мест. Потому что в трех местах Ленинградской области, как он доподлинно узнал, начались всесоюзные стройки, и чтобы заманить дефицитный нынче рабочий класс, там в ускоренном порядке раздают квартиры, чего совсем не наблюдается в таком месте, как патриархальный город на Волге, весь усеянный маковками церквей. Приятели отца с часового завода, и через 30 лет во время нашей поездки на родину еще далеко не все оказались живущими в своих квартирах. Многие продолжали перебиваться с семьями в бараках, как в конце 60-х. Вот именно эта мысль — получить благоустроенную квартиру и перебраться поближе к Ленинграду, как огромному городу и колыбели советской цивилизации из Волжского, скажем прямо, захолустья, послужило основой переезда моей семьи на северо-запад нашей необъятной родины. Да и у детей всяко больше шансов окажется в колыбели Октябрьской революции на достойную жизнь. Спасибо отцу за такую идею. Жить рядом с Ленинградом, в современном городе атомщиков, очень правильная мысль. Не сказать, чтобы отца и нашу семью измучил квартирный вопрос, ибо, несмотря на свою молодость и недолгий стаж работы шлифовальщиком на часовом заводе, он успел там закончить техникум и даже выстроить кирпичный дом на высоком берегу притока Волги. Отец так и не признался, как у него такое получилось, рассказывая что-то о денежном пособии молодой семье и суде на стройку в размере 700 рублей, полученной от часового завода. Однако откуда взялись дефицитные в то время кирпичи, цемент и прочее добро для постройки частного дома? Про это молчит, как рыба об лёд. Молодая семья получила участок на берегу реки, сначала построила маленькую сараюшку, где я прожил полгода во младенчестве, и за пару лет выстроила кирпичный дом нормального размера при небольшом денежном участии со стороны родителей и жены, а именно 100 рублей, подаренных на покупку крыши дома. Дед у меня оказался довольно прижимист на деньги. Я же пошел в него, пусть и не до такой степени. Зато бабушка моя, мудрая женщина, любила тратить найденные в доме заначки деда и обзывала мужа редким именем — Скорпионом Мардарьевичем. Дед, кстати, хоть и отвоевал все 4 года и был ранен под Ленинградом, оказался не очень доволен советской властью, ибо в 17 году служил как раз в Петрограде мальчиком при лавке. Перспективную и интересную работу пришлось покинуть после революции, чтобы вернуться обратно в унылую деревню. Отец несколько раз упомянул, что, как совсем не пьющего, редкого такого кадра для российской глубинки, его поставили после окончания технаря на должность инженера в шлифовальном цеху часового завода. Заведовать в том числе распределением спирта для всевозможной протирки, и именно наличие жидкой валюты помогло ему построить дом. Правда, это обстоятельство уже подразумеваю я по мере своей современной испорченности. Но до сих пор с этим утверждением не соглашается он сам. Впрочем, отец, как глубоко советский человек, до сих пор побаивается незримой руки ОБХСС и старается про такие удачные комбинации в своей жизни не распространяться никому, даже родному сыну и даже через 40 лет. Еще отец ссылался на полное отсутствие продуктов в магазинах захудалого уездного города, возмущался, что все колхозные урожаи уходят в ненасытную Москву, и на 40-тысячный город в день выделяется всего 300 литров молока, которые, конечно, не доходят до покупателей в магазинах. Может, так оно и было, только и смягчающие обстоятельства в деле имеются. Чтобы отец не говорил, наличие родителей жены в 6 километрах от города, а у них целые коровы, теленка, овец, курицы, множество кроликов в клетках, снижает уровень правды в его словах. Уж недостатка молока, мяса, сметаны и творога лично нашей семье можно было точно не опасаться. Только успевай носить от хлопотливой бабушки дары деревенские в город полными корзинами. Всего скорее отец все же откровенно признается, что построенный без должного опыта дом оказался очень холодным и его приходится зимой топить, не переставая, поэтому, прожив в нем пару лет, он и предложил матери искать новое место для жительства, а дом взять да продать. Очень уж ему захотелось получить благоустроенную квартиру с горячей водой, газом и настоящим унитазом, с подведенной канализацией и еще и почти бесплатным отоплением от горячих чугунных батарей. Дело тут не дошло до развода, но родители все же собрались вместе, продали за немалые по тем временам 8 500, тогда еще полновесных советских рублей, недавно построенный дом и выехали на поиски лучшей доли. На выбор перед ними оказалось три места жительства. Маленький город Подпорожье, почти в 300 километрах от Ленинграда. Не знаю уж, на что там собирался польститься отец. Кириши с его нефтекомбинатом и ядовитым дрожжевым заводом в 150 и самый ближайший к Ленинграду город при атомной станции в 80 километрах. Поехали сразу в самый ближний, куда уже ходит электричка. Тут уже дошли до первого в активно строящемся городе магазина «Балтика». После минутной экскурсии и лицезрения прилавков мать сказала, как отрезала, коротко и сурово: «Остаемся здесь жить». 5 видов вареной и полукопченой колбасы, имеющихся в продаже, а также свободно отпускаемые труженикам оранжевые апельсины, потрясли ее, не избалованную прежде такими натюрмортами, душу советского человека до предела. Через год получили 2 комнаты в общежитии, еще через год двушку на окраине города. Жилье и правда раздавали быстро. Единственное, для этого отцу пришлось перейти с места хорошо оплачиваемого рабочего монтажника на в 2 раза меньше оплачиваемую должность мастера участка, согласно полученному образованию и желанию начальства. Можно было взять 3-ку на выбор, но она оказалась расположена на 1-м этаже в угловой квартире, поэтому отец отказался в пользу 2-ки на 3-м этаже. Поэтому я жил до поступления в училище в комнате вместе с сестрой и ничуть об этом не переживал. Даже и не знал, что это не очень-то и хорошо, таким неизбалованным я оказался, как и весь советский народ. Поэтому я с интересом осматриваю помещение магазина, ведь за эти 10 лет тут ничего особо не изменилось, с 71 по 82 год. После этого мы возвращаемся пешком домой. Билеты на Анжелику лежат в кармане. Я собираюсь на тренировку, пусть все мышцы сильно болят. Как-то я нагрузил их несоразмерно своему телу, но, сжав зубы, я продолжаю активно разминаться и стучать кулаками в шингартах по груше. «Игорь, ты какой-то сильно настойчивый стал», — замечает тренер, когда видит меня 2-й день подряд в зале. «Да, Юрий Кузьмич, буду ходить каждый день на каникулах, пока время есть», — отвечаю я ему. «Решил чемпионом СССР все-таки стать?» — интересуется он. «Думаю еще», — отвечаю я с солидным видом, как будто это плевое дело для меня. Парни рядом смеются. «Нет, чемпионом становиться я не собираюсь. Кое-какие данные у меня есть. Каких-то нет, а главное, нет желания провести в ринге долгие годы, чтобы, может быть, стать мастером спорта, одним из многих сотен в СССР. Для гарантированного поступления в достаточно блатное военно-морское училище мне вполне хватило 1-го взрослого разряда, в разрядной книжке и пары грамот за 1-е места. Еще 17 баллов на вступительных экзаменах в лагере для абитуриентов, но тут уже преподаватели сами подталкивали меня в спину и исправляли ошибки, находя мою фамилию в списках, одобренных на поступление спортивной кафедрой. После тренировки возвращаюсь домой и, плотно поужинав, захожу за Жекой. Сегодня я взвесился, весы показали 46 кило. Учитывая плотный перекус блинами, вешу я примерно 45 килограммов, и этот результат меня не радует совсем. «Необходимо набрать к концу учебы хотя бы 50 кило, а лучше 52, и чтобы это оказались настоящие мышцы, которым необходимо расплодиться на моем теле», — ставлю я себе задачу на полугодие. Возле кинотеатра встречаем пару наших одноклассников и дожидаемся, болтая на разные темы, начала сеанса вместе. Вместе погружаемся в интересный мир французской жизни, не знаю какого века, с ее галантной любовью и шпагами. Насколько я помню, все эротические откровенные сцены из фильма вырезаны для проката в Советском Союзе. Оставлены только легкие намеки, но нам хватает и этого. в нашем-то уже фертильном и пубертатном возрасте. После фильма идем с Жекой домой, громко обсуждая увиденные и едва прикрытые прелести Анжелики. Догоняем пару каких-то девчонок. Тут я делаю первый в новой жизни и вообще жизни моего нового тела подход типа пикап. Слышу, что девушки обсуждают просмотренный фильм. Сам, присмотревшись к ним и признав достаточно симпатичными, предлагаю заняться обсуждением фильма вместе. У меня есть знакомый, который смотрел его во Франции. Безапелляционно заливаю я. Так он говорит, что у нас полфильма вырезали, и сама героиня больше голышом там бегает, чем в одежде. Смелое и провокационное заявление вызывает интерес у девчонок, несмотря на общее нежелание обсуждать с незнакомыми парнями интересное кино. Да еще моя ссылка на знакомого из Франции. Не у всех советских людей есть знакомый, который лично побывал в этой самой невиданной Франции. Жека с ужасом слушает мой трёп, ожидая немедленного разоблачения. Он-то знает, что о таких знакомых я никогда не упоминал и вообще раньше никогда не вел себя так смело, заговаривая с девчонками на улице или активно пытаясь отлупить кого-то. Да, я в этом возрасте робел для таких подвигов, но сейчас могу себе позволить весело разглагольствовать на взрослые темы. Ведь в них я разбираюсь в сотни раз лучше, чем в своем 8-м классе. Да и увереннее в себе я тоже примерно во столько же раз. По дороге я узнаю, что девушки учатся в 4-й школе, в 8-летке, единственной в нашем городе. И зову переходить их в нашу 3-ю, обещая всяческую поддержку на новом месте. Вижу, что разговорчивость и уверенность привлекают внимание к моей веселой болтовне одной симпатичной и одной прямо красивой из наших спутниц. Так, разговаривая, мы доходим до дома, где живет одна из девушек. Я пока даже не знакомлюсь, не пытаюсь узнать имена. Просто предлагаю встретиться завтра в том же кинотеатре на новом фильме, обещая купить билеты заранее. Девчонки мнутся и не говорят ни да, ни нет, недоброжелательно посматривая на мнущегося в сторонке Жеку. Я особо не настаиваю на своем предложении, и мы расходимся с ними. Едва мы отходим, Жека шипит на меня и заверяет, что не пойдет со мной завтра никуда. Я его хорошо понимаю, сам таким робким и стеснительным казался в его возрасте и просто не понимал, о чем разговаривать с противоположным полом. А идти рядом через весь город и молчать — ну, так себе занятие. Я над собой такое насилие точно не вынесу теперь. Да еще возможная встреча со страшными ПТУшниками, мечтающими об ужасной мести именно мне, приводит в трепет моего приятеля до нервных колик, опасающегося таких сюрпризов. Просто я сильно изменился и заново составляю свою юношескую репутацию, хорошо понимая, что она немного запущена в моем конкретном случае. Не хочет Жека, позову Стаса, он сразу же согласится, узнав о вероятной встрече с симпатичными ровесницами из соседней школы. Поговорить он и сам мастер, да и с моей серьезной поддержкой точно не струсит кого-то побить или хотя бы постоять рядом. Хорошая такая наглость у него присутствует. Теперь и я смогу поддерживать разговор или ответить на какой-то наезд сверстников или кого даже постарше. Уже поздновато получается. По времени, когда открываю дверь в квартиру, мать ворчит, что я слишком загулялся, и я сразу же ложусь спать. День прошел сегодня очень насыщенно и интересно. Понемногу привыкая к новой жизни, еще ни разу не проговорился про свое знание будущего. Но этот рассказ про придуманного знакомого из Франции и вырезанные эротические кадры из фильма можно не считать за что-то такое важное. Все же не 37-й год на улице, и стать французским шпионом мне не грозит. Вот в те годы это оказалось бы легко. Только рассказали бы девчонки родителям про такого знакомого, и все. Черный воронок уже выехал за хвостунишкой, а потом усталые следаки быстро выбили бы признание в шпионаже в пользу Антанты. Правда, тогда и я уже пробивался бы к товарищу Лаврентию Берия со своим знанием истории и точно записался бы в спасители страны. Шиш бы германским нацистам, а не блицкриг. Утром я сплю долго, а проснувшись, вспоминаю вчерашний день, анализирую, что в нем оказалось правильно сделано, а что не очень. и как соотносится взрослая голова с подростковым телом, хорошо соотносится, насколько я что-то понимаю. Интерес к сверстницам присутствует, пусть и не такой искренний, как раньше. В общем-то, все вышло нормально, только Жеку немного перепугал своей бескомпромиссностью в стычке и смелостью в разговоре с противоположным полом. Потом завтрак, и я сижу дома один. Варюшку отвели вчера к сестре матери в гости. Там она и останется на пару дней. У моей тетки один сын сейчас на флоте служит срочную. Она всегда рада повозиться с племянницей. Так получилось, что как только отец устроился на работу в новом месте, перспективном на раздаваемое государством жилье в виде отдельных и благоустроенных квартир, он со временем подтащил из того же волжского города своего младшего брата с молодой женой и второго самого младшего, пока одинокого по жизни, зато моего крестного. У матери же в рыбацкой деревне в 40 километрах от города живет старшая сестра, вышедшая замуж за местного. Таким образом, она первая уехала из колхоза, найдя дядю Юру, настоящего финна ингермаланца, которого даже фашисты отправили работать в Финляндию по этническому признаку во время оккупации, и проложила в определенной степени путь моей матери. Та тоже не захотела провести единственную и неповторимую молодость в тяжелом ежедневном и оплачиваемом трудоднями труде в своем колхозе под волнующим названием «Новая жизнь». Да и парни местные деревенские ей не нравились как-то совсем. В неполные 16 лет она смогла уехать к старшей сестре, где и получила паспорт. Смогла таким образом легализоваться в стране победившего пролетариата и ему союзного крестьянства, которое само находилось в таком сомнительном правовом поле, что не может свободно ездить по стране, не имея паспорта на руках, и останавливаться в гостиницах тоже. Вынуждена получать справку в сельсовете каждый раз, когда есть нужда. А правление может эту справку и не дать, когда уборочная страда, или если просто плохие отношения сложились с руководством. Паспорта же вообще выдают очень тяжело и без всякого восторга, хотя право такое у колхозников имеется. Однако у колхозников право имеется, а у председателя колхоза — ядреный шиш, который он регулярно демонстрирует навострившим лыжи к новой легкой жизни в городе. Поэтому мать не стала ничего просить, а просто уехала со своей матерью, моей бабушкой, к устроившейся уже в жизни сестре. Там по имеющемуся блату через родню ее мужа в местном сельсовете получила необходимую справку для оформления паспорта, как иждивенка, ухаживающая за своей маленькой племянницей. Хотя дед и предлагал ей купить наручные часы, чтобы она осталась с родителями, но матушка в колхозе не захотела жить. Даже с часами на руке. Искала место для жизни получше и нашла. Зато потом мать перевезла в Ленинградскую область свою среднюю сестру, у которой не заладилась жизнь на волжском городе с мужем, любящим залить за воротник, как и все местные. В итоге средний брат отца с семьей живет в соседнем доме с нами. Младший в общежитии также недалеко. Сестра матери в 15 минутах ходьбы, и только ее старшая сестра в 40 минутах езды на автомобиле по берегу Финского залива. Зато постоянно привозят нам упаковки вкуснейшей копченой салаки в деревянных коробках и прочие деликатесы из колхоза-миллионера Балтика. Иногда приезжает большой город с улучшенным снабжением, закупиться необходимыми вещами и продуктами, благо зарплаты в колхозе рыбаков очень солидные, правда, ходить по Балтике на траулерах или разделывать рыбу на своем заводе — очень тяжелый труд. Наглядный пример поговорки «рыба ищет где глубже, а человек, особенно советский, где лучше». Тогда казалось, что лучше так остаться жить в этом симпатичном городе на берегу залива, лауреате премии РСФСР по архитектуре, со снабжением на уровне Ленинграда и Москвы. В принципе, и сейчас нет никакого разочарования. Город ухоженный и благополучный. Пережил непростые годы, лучше других, и становится краше каждый день. Но у меня такое ощущение, что я возвращен в свое тело подростка судьбой или Богом, чтобы что-то исправить в окружающей меня жизни. И теперь я все утро пытаюсь понять, что знаю такого, что поможет моей стране или отдельным людям. Конечно, про то, что СССР обречен, я знаю очень хорошо, однако знаю и о том, что все не так просто, и обречен своими правителями, той самой элитой, которая и решает судьбы страны. Чтобы про это не говорили демагоги и как бы не мечтали идеалисты повернуть время вспять. Ничего практически не изменить, можно только себе и своим родным немного соломки на будущее постелить, и все. Еще и знакомым, но это вопрос очень сомнительный и сложный по исполнению. Выступать перед малознакомыми людьми, как оракул, эдакий предсказатель будущего. Есть у меня сейчас одноклассник Мишка Мелешкин, про которого я помню, что утонет он на заливе то ли в 9-м, то ли в 10-м классе, сообразно курсу своего ПТУ. И что так подойти к нему и сказать: «Не купайся, Миша, пока свое училище не закончишь»? Да ну, бред получается. Интересовался этой темой распада СССР я лично, много читал, да и сам в этом моменте присутствовал в стране, видел все своими глазами, не скажу, что как-то при этом переживал, что сначала ушли литовцы и остальные прибалты, потом начался парад суверенитетов, и уже в конце разошлись три братские славянские страны. Кто кого из бывших братских республик кормил, тогда особо не интересовались. По магазинам я мало ходил, когда ездил к другой бабушке на Украину, хотя мог бы заметить, что там со снабжением дело обстоит получше. События закручивались и разворачивались все быстрее, жизнь становилась труднее. Пустые прилавки магазинов наглядно показывали людям, что в стране все идет не так. И давно назрело необходимость что-то поменять, поэтому готовить покушение на Горбачева или высших членов партии нет смысла никакого. Они просто выполняют массовые желания своей номенклатуры стать по-настоящему богатыми и не стесняться этого. Поделить общественное в свою пользу, пока абсолютная власть твердо удерживается в руках, и потом все нажитое легально передать детям. Впрочем, своим детям и внукам наши вожди первыми разрешили приобщиться к свободной торговле с капиталистическим миром, создав в июле 1986 года Центры научно-технического творчества молодежи, где те могли абсолютно легально самыми первыми попрактиковаться в продаже родины и зарабатывании миллионов вместе с обналичиванием. Еще и обманут жестоко кремлевских мечтателей и хитрые капиталисты, как и положено сладкоголосым павлинам. Их мечты все равно сбылись. До сих пор в провинции до 70% денежных потоков контролируют бывшая партийная, комсомольская и хозяйственная советская элита. Да и сам я, прислушавшись к себе, не хочу заниматься этим неблагодарным делом.